Чую-чую-чую-чую-чую-чую-чую-чую, чую-чую, как всегда. Рассуждал Бог жизнь такую пить не брошу никогда. Чую-чую-чую-чую-чую-чую, как всегда. Раз мне дал Бог жизнь такую пить не брошу никогда. Чую-чую-чую-чую-чую-чую, как всегда. Рассуждал Бог жизнь такую пить не брошу никогда.